Как правильно построить разговор с клиентом? Самый лучший способ подготовить покупателя к покупке – это использовать тщательно составленные однозначные вопросы, которые позволяют выудить нужную информацию. Прежде чем можно будет приступать к описанию продукта, необходимо установить специфические потребности покупателя. Как вы можете видеть из приведенного примера, я постоянно возвращаюсь к одному и тому же. Вы хотите достичь роста продаж на 20-30%, не так ли, господин потенциальный покупатель? И он отвечает утвердительно. Другими словами, мы определили эту потребность. И теперь весь ваш разговор сосредотачивается на том, как ваш продукт или услуга может удовлетворить эту потребность. Что бы вы ни продавали. Будь то услуги по светокопированию, промышленная химия, лифтовое оборудование, строительные материалы, вам необходимо определить потребность и всю презентацию посвятить тому, как эта потребность будет удовлетворена. Наиболее важное умение, которое необходимо в себе развить для проведения успешных продаж, это умение слушать. Мы уже говорили ранее о том, что одна из основных потребностей людей – это потребность в том, чтобы нас выслушали, при этом слушали внимательно, уделяли нам внимание, относились к нам с уважением. Существует 5 факторов, ведущих к успешному умению слушать. Первое. Всегда находитесь лицом к клиенту. Немного наклонитесь вперед, слушайте его внимательно, не перебивая, не пытаясь включиться в разговор и сказать первое, что пришло вам в голову. Профессиональные продавцы и профессиональные собеседники всегда слушают спокойно, так как будто у них безгранично много времени. И если клиент хочет говорить 8 часов, они с радостью выслушают каждое его слово. И это действительно так. Подобно врачам, у которых есть свой врачебный такт, у профессионального агента по продажам должен быть свой такт в общении с покупателем. Следующий фактор – это пауза перед тем, как ответить или перейти к новой информации. Как только покупатель перестает говорить, сделайте паузу и подождите 3-5 секунд, прежде чем ответить на его вопрос, и затем тщательно на него ответьте. Отвечайте как можно более точно, но старайтесь не перебивать собеседника. Когда покупатель задает вам вопрос, на который вы уже знаете ответ, подождите 3-5 секунд, прежде чем начать отвечать. Что при этом происходит? Очень многое. Это говорит собеседнику, что вы тщательно взвешиваете все, что он только что сказал, и что вы с уважением к этому относитесь. Если вы просто быстро ответите, человек подумает, что вы не уделили должного внимания тому, что его заботит. Поэтому подождите немного, прежде чем ответить. Используйте паузы, чтобы побудить человека к разговору. Иногда, если вы просто будете сидеть и ждать, клиент заговорит снова. А во время того, как он будет говорить, не забывайте кивать головой, улыбаться, наклоняться и внимательно слушать то, что он вам говорит. Задавайте пояснительные вопросы. Если вдруг покупатель что-то сказал, что вы не совсем поняли, спросите его, что он имеет в виду. Что вы конкретно имеете в виду? Если покупатель возражает против какого-то определенного аспекта вашего продукта, спросите, что вы конкретно имеете в виду? Что вы имеете в виду? Один из самых важных вопросов, как я сам убедился, которые побуждают клиента объяснить их сомнения и возражения. На этот вопрос практически нельзя не ответить. Очень сложно не ответить на вопрос, что вы имеете в виду. Следующий момент. Расслабьтесь. Ведите себя непринужденно. Оставайтесь спокойным. Сосредоточьте свое внимание на том, как вы можете помочь этому клиенту получить то, что ему нужно. Следующий фактор – используйте закрытые вопросы, которые помогут потенциальному клиенту дать прямой ответ. Открытый вопрос, который мы упомянули ранее, начинается словами «как», «где», «что», «когда», «кто», «как» и «почему». Закрытый вопрос – это такой, когда вы хотите получить решение, всегда начинается с глагола. Отвечаю ли я правильно на ваш вопрос? Понимаете, о чем я говорю? Можете ли вы принять решение? Видите ли вы, как этот продукт улучшит вашу существующую ситуацию? Все такие вопросы требуют ответа «да» или «нет». Почти все. В то время как открытые вопросы требуют распространенного ответа. Для начала разговора подойдут открытые вопросы, начинающиеся со слов «кто», «как», «когда», «где» и так далее. Если вы хотите закончить разговор и начать двигаться в сторону принятия какого-либо решения, используйте глаголы и закрытые вопросы. Вы обнаружите, насколько это просто и эффективно, и вам следует иметь эти вопросы подготовленными заранее. Если человек, например, начинает отвлекаться, начинает говорить о рыбалке, бейсболе или еще о чем-либо, вы можете сказать, не вернуться ли нам к делу. Используйте глагол, который требует ответа «да» или «нет», который требует твердого, четкого ответа.